Глава 9. Теперь настала очередь Левина подключиться и вступить в беседу. Ранее мы с ним уже говорили на эту тему по телефону, пока я ехал в Century City, перекусывая бутербродом с ростбифом. Тогда я подключил свой сотовый к устройству громкой связи в машине и велел шоферу вставить в уши наушники. Первую же неделю работы Эрла я купил ему плеер iPod. Левин изложил мне основные моменты дела. В том минимальном объеме, чтобы подготовить к первоначальной беседе с клиентом. Сейчас Левин должен был взять у меня бразды правления и пройтись по материалам дела уже более детально, имея на руках полицейские донесения и отчеты о свидетельских показаниях. Ему предстояло, выступив в роли обвинения, камня на камне не оставить от версии Льюиса Рули. Я хотел, по крайней мере, на начальной стадии возложить эту неприятную задачу именно на Левина. Пускай выступит в роли плохого полицейского. Тогда я, наоборот, предстану хорошим. Тем, кому Рули проникнется симпатией и доверием. Левин, помимо копий полицейских отчетов, добытых через своего информатора, располагал собственными записями. В принципе, все было совершенно законно. На эти материалы защита имела полное право, и они официально полагались в порядке представления документов по делу. Но, как правило, через судебные источники они поступали спустя неделю, вместо нескольких часов, которые потребовались Левину. «Вчера вечером в 10 часов 11 минут», начал он, устремив взгляд в свои документы, «полицейское ведомство Лос-Анджелеса поступил экстренный вызов от Реджины Кампо, проживающей в доме 76 по бульвару Уайт-Оук, квартира 211. Она сообщила, что в ее квартиру вломился неизвестный и напал на нее. Патрульные полицейские подъехали к зданию в 10:17. Видимо, ночь выдалась спокойной, поэтому прибыли они на место довольно быстро. Обычно приезд по срочному вызову занимает больше времени. Так или иначе, на парковке перед домом патрульных встретила мисс Кампо, которая сказала, что сумела убежать из квартиры. Она сообщила полицейским, что в тот момент там находились двое ее соседей, Эдвард Тернер и Рональд Аткинс, которые задержали нарушителя. Офицер Сантос поднялся в квартиру и обнаружил подозреваемого. Им оказался мистер Рули, лежащий на полу под полным контролем Тернера и Аткинса. «Это те самые два гомика, что сидели на мне», — выпалил Рули. Я бросил на него взгляд и заметил в глазах вспышку гнева, которая тут же погасла. «Офицеры взяли подозреваемого под стражу», — продолжал Левин, словно не заметив реплики. «Мистер Аткинс...» «Погоди минуту», — сказал я. «Где именно на полу его нашли? В какой комнате?» «Не сказано». Я вопросительно посмотрел на Рули. «В гостиной. Недалеко от входной двери. Дальше мне так и не удалось пройти». Прежде чем продолжить, Левин сделал для себя пометку. Мистер Аткинс предъявил раскрытый складной нож, который, по его словам, обнаружили на полу рядом с нарушителем. Полицейские надели наручники на подозреваемого, затем вызвали медиков, чтобы оказать первую помощь Кампо, а также Рули. У него имелись рваная рана и легкая контузия. Кампу отправили в медицинский центр Холли Кросс для дальнейшего медицинского обследования и фотоосвидетельствования экспертам-криминалистам. Рули арестовали и определили в Ваннайский следственный изолятор. Квартиру мисс Кампу опечатали для обработки места преступления, а дело передали следователю Мартину Букеру из полицейского отделения долины Сан-Фернандо. Левин разложил на столе фотокопии других полицейских снимков, запечатлевших телесные повреждения Реджины Кампо. Фотографии лица анфас и в профиль, и два крупных плана шеи с синяками и маленьким следом точечного прокола слева под челюстью. Качество копий было плохое, и я понимал, что серьезного изучения они не заслуживают. Но все же заметил, что все повреждения находятся с правой стороны лица. Рули оказался прав на этот счет. Либо кто-то неоднократно ударил ее левой рукой, либо она сама ударила себя правой. «Эти снимки сделаны в больнице, и там же мисс Кампо сделала заявление детективу Букеру. Суммируя ее показания, можно сказать, что она пришла домой вечером в субботу примерно в 8:30 и оставалась одна, пока около 10 не послышался стук в дверь. Мистер Рули представился ее знакомым, поэтому мисс Кампо открыла дверь, после чего незнакомец сходу ударил ее кулаком в лицо, а затем поволок внутрь квартиры. При этом преступник, войдя, запер за собой дверь. Мисс Кампо сделала попытку защититься, но получила по меньшей мере еще два удара и упала на пол. «Какая чушь!» – завопил Рули. Он стукнул обоими кулаками по столу и вскочил, при этом его стул откатился и громко врезался в широкое окно сзади. «Эй, полегче!» – предостерег его Добс. «Ты разобьешь мне окно, а тут как в самолете!» «Нас всех вытянет наружу, и мы полетим вниз!» Никто не улыбнулся в ответ на его попытку пошутить. «Льюис, сядьте на место», — спокойно произнес я. «Это всего лишь полицейские отчеты, ни больше, ни меньше. В них не обязательно должна содержаться правда. Здесь представлена точка зрения на случившееся одного человека. Наша задача сейчас просто получить первое представление о деле, понять, с чем мы столкнулись, чему будем противостоять». Рули прикатил свой стул обратно к столу и сел без дальнейших возражений. Я кивнул Левину, и тот продолжил. Я заметил, что Рули давно перестал вести себя как кроткая, смиренная жертва, которая предстала передо мной сегодня утром в камере. Мисс Кампо заявила, что у напавшего на нее человека, когда тот ее бил, кулак был обернут белой тряпкой. Я бросил взгляд через стол на руки Рули и не увидел никаких опухлостей или ссадин на костяшках пальцев. Обертывание кулака тряпкой могло позволить ему избежать столь красноречивых примет. «Тряпку приобщили к уликам?» – спросил я. «Да», – ответил Левин. «В описи вещественных доказательств она названа столовой салфеткой со следами крови. И кровь, и ткань сейчас находятся на экспертизе». Я кивнул и обратился к Руле. «Полицейские осмотрели ваши руки? Или сфотографировали?» «Детектив только осмотрел мои руки», — кивнул Руле. «Но снимков никто не делал». Я кивнул и велел Левину продолжать. Нарушитель сел на лежащую на полу мисс Кампо и схватил ее одной рукой за шею. Он сообщил мисс Кампо, что собирается ее изнасиловать, и ему не важно, будет она при этом жива или мертва. Женщина не могла отвечать, потому что подозреваемый душил ее. Когда он ослабил давление, она, по ее словам, сказала, что не будет сопротивляться. Левин выложил на стол еще одну фотокопию. Снимок складного ножа с черной рукояткой, заточенного до убийственной остроты. Это объясняло ранку под челюстью жертвы на предыдущем фото. Рули подвинул фото к себе, чтобы взглянуть повнимательнее. «Это не мой нож», – медленно покачал он головой. Я не ответил, и Левин продолжил. Подозреваемые жертвы встали, он велел ей идти вперед и вести его в спальню, занимая позицию позади и прижимая острие ножа к левой стороне горла женщины. Когда мисс Кампо вошла в короткий коридорчик, ведущий в две имеющиеся в квартире спальни, она резко повернулась в тесном пространстве и толкнула подозреваемого на большую напольную вазу. После того, как он, споткнувшись, упал, она метнулась в направлении входной двери. Сообразив, что преступник вскочит и настигнет ее раньше, чем она успеет выскочить за дверь, она по пути нырнула в кухню и схватила со стойки бутылку водки, в то время как нарушитель, пытаясь догнать ее, проходил мимо кухни, мисс Кампо шагнула из засады и ударила его бутылкой по затылку, отчего он свалился на пол. Тогда мисс Кампо перешагнула через упавшего и отперла входную дверь. Она выбежала из квартиры и вызвала полицию из нижней квартиры, которую снимают Тернер и Аткинс. Сами они поднялись этажом выше, где нашли подозреваемого на полу в бессознательном состоянии. Когда он начал приходить в себя, они обездвижили его и остались в квартире до прибытия полиции. «Это немыслимо!» – воскликнул Рули. сидеть здесь и выслушивать всякие бредни. Не могу поверить, что все это происходит со мной. Все это как сон, я этого не делал, она лжет, она...» «Если все это ложь, тогда данное дело станет самым легким в моей практике», — сказал я. «Я порву ее в клочья и выкину потроха в море. Но нам необходимо знать версию, представленную ею для протокола, с тем, чтобы иметь возможность расставить свои силки и капканы и начать охоту. И если вам кажется очень трудным выдержать наше сегодняшнее заседание, погодите, пока мы дойдем до суда. Тогда прения вместо минут будут тянуться дни. Вам надо научиться себя обуздывать, Льюис. Вы должны помнить, что ваш черед высказываться настанет». Добс похлопал Рули по руке пониже локтя. Этакий славный отеческий жест. Тот отдернул руку. «Чертовски правильно открыть на нее охоту», — сказал он, запальчиво нацелив палец через стол в мою сторону. «Я хочу, чтобы вы обрушились на нее всей мощью, какой мы располагаем». «Именно за этим я и здесь. И не сомневайтесь, я это сделаю. А теперь позвольте мне задать компаньону несколько вопросов, прежде чем мы завершим нашу сессию». Я сделал паузу в ожидании, что Рули еще что-нибудь скажет, но тот молчал. Он откинулся назад в кресле и стиснул кисти рук. «У тебя все, Анхель?» – спросил я. «На данный момент да. Я пока еще работаю над отчетами. Завтра утром должен получить расшифровку телефонного вызова в службу спасения. И тогда появится больше материала». «Отлично. Что там в отношении изнасилования?» «Никаких экспертиз не проводилось. В отчете Букера говорится, она от них отказалась, поскольку до изнасилования дело не дошло». «Что за экспертизы?» – спросил Рули. «При изнасиловании в условиях больничного стационара проводится следственная процедура, при которой с тела жертвы собирают жидкие выделения, частички волос и других тканей организма», – ответил Левин. «Никакого изнасилования не было», – воскликнул Рули. «Я ее и пальцем не...» «Нам это известно», – перебил я. «Я спросил не поэтому. Я ищу слабые места, выстроенные штатом обвинительной версии. Жертва сказала, что ее не насиловали, но согласно отчетам, преступление определенно носит сексуальный характер. Обычно полиция настаивает на проведении экспертиз, даже если жертва заявляет, что насилию не подвергалась. Они проводят их просто на тот случай, если жертва на самом деле была изнасилована, но ей слишком унизительно говорить об этом, или же она пытается скрыть подробности преступления, например, от мужа или родственников. Вообще, это стандартная процедура, и тот факт, что она смогла уговорить следствие обойтись без нее, может оказаться для нас важным». «Она не хотела, чтобы в ней обнаружили ДНК первого парня», – предположил Добс. «Допустим», – согласился я. «Это может вообще означать все, что угодно, а также стать слабым звеном в деле, трещиной, выгодной для нас. Идем дальше. Анхель, есть какое-либо упоминание о том человеке, которого Льюис видел с ней?» «Нет, никакого. Он в отчетах не фигурирует». «Что обнаружили на месте преступления?» «Этого отчета у меня нет, но мне сказали, что во время тщательного обыска в квартире не нашли сколько-нибудь значимых улик». «Хорошо, никаких сюрпризов. Что с ножом?» «На ноже кровь и отпечатки пальцев, но никаких следов, указывающих на владельца. Маловероятно, что удастся установить, кому он принадлежит. Каждый может купить такие складные ножи в любом магазине рыболовного и туристского снаряжения». «Говорю вам, это не мой нож», — повторил Рули. «Приходится предположить, что отпечатки на нем принадлежат тому, кто предъявил нож полиции», — сказал я. «Аткинсу», — подсказал Левин. «Да, Аткинсу». «Но меня не удивит», — продолжил я, поворачиваясь к Рули, «если и ваши на нем тоже обнаружатся. Неизвестно, что там происходило, пока вы находились без сознания. Если она нарочно измазала вам руку кровью, то вполне вероятно, что и ваши пальцы прижала к ножу». Рули кивнул в знак согласия и собрался что-то сказать, но я его опередил и обратился к Левину. Она делала какие-нибудь заявления по поводу пребывания в Моргане в тот самый вечер, еще до прихода Рули? Левин покачал головой. Нет. Допрос жертвы проводился в пункте оказания первой помощи. Он был неформальным, носил общий характер, и более ранние события того вечера не затрагивались. Она не упоминала другого парня и вообще не упоминала бар Морган. Просто сказала, что была дома с 8:30. Ее спрашивали о том, что случилось в 10. Я уверен, эти пробелы восполнятся в ходе вторичного этапа расследования. Как говорится, по холодным следам. Хорошо, если состоится официальный допрос относительно предшествовавших событий. Я хочу иметь распечатку. Само собой. Тогда допрос проведут по всем правилам, запишут на видео. И если место преступления тоже заснимут на видео, я хочу и его видеть. Левин серьезно кивал. Он понимал, что сейчас я просто устраиваю шоу для клиента и досточтимого Добса, давая им почувствовать, насколько хорошо владею ситуацией и что у меня задействованы все нужные рычаги. В действительности же мне вовсе не требовалось давать Анхелю Левину всех этих указаний. Он и без того знал, что надо делать и какие материалы для меня добыть. «Так, что еще?» – спросил я. «У вас есть какие-нибудь вопросы, Сесил?» Добс, казалось, удивился, что фокус внимания неожиданно переместился на него. Он поспешно помотал головой. «Нет-нет, меня все устраивает. Мы хорошо продвигаемся, делаем серьезные успехи». Я не понял, что он подразумевал под продвижением, но не стал останавливаться на этой реплике. «Так, что вы обо всем этом думаете?» Обратился ко мне Рули. Я посмотрел на него и выдержал длительную паузу, прежде чем ответить. «Я думаю, штат выстроил против вас сильную обвинительную версию. У них есть вы, который присутствовал в доме жертвы, есть нож и нанесенные жертве телесные повреждения, а также улика в виде ее крови на вашей руке. Вдобавок фотографии оказывают мощное воздействие, и, конечно же, у них есть ее свидетельские показания. Поскольку я никогда не видел эту женщину и не говорил с ней, то не могу сказать, насколько убедительно она будет». Я снова замолчал, чтобы выжать, что можно из еще более долгой паузы. «Но есть много такого, чего им не хватает. Нет свидетельств незаконного вторжения, нет ДНК подозреваемого, нет мотива и даже нет подозреваемого с маломальской криминальной биографией. Ведь существует масса оснований, причем законных, по которым вы могли находиться в ее квартире. Плюс...» Я скользнул взглядом по Руле и Добсу и посмотрел в окно. Солнце как раз садилось за Анакапу, окрашивая небо в розово-пурпурные тона. Это зрелище превосходило все, что я когда-либо видел из окна своего офиса. «Плюс что?» – тревожно спросил Рули, не дождавшись, пока я сам договорю. «Плюс у вас есть я. Я вывел из игры свирепую Мэгги. Новый обвинитель неплох, но он молод и неопытен, и никогда не сталкивался прежде с подобными делами». «Так каков будет наш следующий шаг?» – спросил Рули. «Следующий шаг будет за Анхелем, который продолжит свои изыскания. От него требуется разнюхать все, что в наших силах, об этой так называемой жертве и выведать, почему она солгала, что была одна. Нам надо выяснить, что она собой представляет и кто ее таинственный партнер, а также посмотреть, как это может сыграть нам на руку». «А что будете делать вы?» «Я буду поддерживать связь с обвинителем. Налажу с ним контакт, постараюсь понять, к чему он клонит, и тогда мы сделаем выбор, каким путем следовать. У меня нет сомнений, что я найду подход к окружному прокурору и развенчаю все их построения, сведя дело к чему-то более приемлемому. Тогда вы сможете обратиться с соответствующим ходатайством и отделаться малой кровью. Но это потребует некоторой уступки. Вам придет...» «Я уже сказал, я не стану!» «Я знаю, что вы сказали, но вы должны меня выслушать. Вероятно, мне удастся свести дело к так называемому заявлению о нежелании оспаривать обвинение. Так что вам фактически даже не придется произносить слово «виновен». Но я не могу себе представить, чтобы штат полностью снял все обвинения. Вам так или иначе придется признать ответственность какой-то части. Есть возможность избежать отсидки в тюрьме. Правда, придется выполнять работы в коммунальной сфере. Итак, это я озвучил. Далее. Как ваш судебный поверенный, я обязан уведомить вас об имеющихся возможностях и убедиться, что вы их осознаете. Я понимаю, это совсем не то, чего бы вам хотелось, но мой долг честно и объективно рассказать, какая у вас альтернатива. Ясно? Да, излагайте. Вы, безусловно, понимаете, что всякие уступки с вашей стороны в уголовном деле сильно повышают шансы на успех любого гражданского иска, который вчинит вам мисс Кампо. Поэтому быстрое прекращение уголовного дела обойдется вам в конечном счете гораздо дороже, чем мой гонорар на защиту вас в суде. Руле решительно покачал головой. Судебная сделка с признанием вины в наименее тяжком из вменяемых преступлений и без того им не рассматривалась. «Я понимаю, какие у меня варианты», — сказал он. «Вы выполнили свой долг, но я не собираюсь платить ей ни цента за то, чего не совершал. Я не собираюсь ни признавать себя виновным, ни даже просто отказываться оспаривать обвинения в несуществующих грехах. Скажите, если мы выйдем на процесс, сможем мы выиграть?» Прежде чем ответить, я некоторое время пристально смотрел ему прямо в глаза. «Вы, конечно, понимаете, я не в силах предвидеть все, что может случиться до суда. И тут уж не берусь ничего гарантировать. Однако, судя по тому, что вижу сейчас, да, я в состоянии выиграть это дело», — решительно произнес я. «Уверен». Мне показалось, что в глазах у Рули зажглась надежда. Он увидел вдали просвет. «Есть еще и третья возможность», — сказал Добс. Я перевел взгляд на адвоката, спрашивая себя, что за камешек он собирается подбросить в закрутившийся механизм моего доходного предприятия. И в чем же она состоит? «Мы сами энергично проводим свое собственное расследование, выжимаем все, что можно из этой женщины и обстоятельств дела. Вероятно, даже подключим своих людей в помощь мистеру Левину. Мы проделываем адскую работу, выстраиваем собственную версию, подкрепляем ее уликами и свидетельствами, а затем предъявляем окружному прокурору. Выходим, так сказать, на перерез, утверждающим порядком, еще до того, как дело дойдет до суда. И таким образом перехватываем инициативу у обвинения. Мы продемонстрируем этому зеленому новичку то слабое место, из-за которого он определенно проиграет. И заставим его снять все обвинения, прежде чем он публично облажается. Вдобавок, я уверен, он работает под началом человека, который заправляет тамошним офисом окружного прокурора и который потому весьма чувствителен к политическому нажиму. И мы будем этот нажим оказывать, пока дела не примут нужный нам оборот». Я испытал желание пнуть Добса ногой под столом. Его план не только подразумевал урезание моего крупнейшего за всю жизнь гонорара более чем в половину, не только львиная доля клиентских денег уйдет сыщикам, включая его собственных, но вдобавок этот план мог исходить только от юриста, который никогда за всю свою карьеру не выступал в роли судебного защитника в уголовном деле. «Да, идея неплохая, но очень рискованная», — спокойно ответил я. «Если вы знаете, как разнести обвинения в пух и прах и сунетесь к ним до суда, чтобы это продемонстрировать, вы тем самым дадите им в руки готовую подсказку, что надо делать и чего избегать в ходе процесса. Мне такая затея не импонирует». Рули кивнул, выражая солидарность со мной, и Добс несколько поутих, озадаченный. Я решил пока не развивать эту тему и поговорить с ним позднее в отсутствии клиента. «Как насчет СМИ?» – спросил Левин, очень кстати меняя тему. «Да, верно», – подхватил Добс, радуясь возможности поговорить о другом. «Мой секретарь сказал, что меня дожидаются телефонные сообщения от двух газет и двух телеканалов». «Меня, вероятно, тоже», – заметил я. Я не стал упоминать, что сообщение, дожидающееся Добса, оставила по моей просьбе Лорна Тейлор. Дело еще не успело привлечь внимание масс-медиа, кроме разве что того свободного художника с видеокамерой, который появился на суде первой инстанции. Но я хотел заставить Добса, Рули и его мать поверить, что все они в любой момент могут оказаться на страницах газет под кричащими заголовками. «Нам совершенно не нужна огласка в таком деле», — сказал Добс. «Это наихудшая известность, какую только можно представить». Похоже, он был мастер изрекать банальности. «Всех представителей прессы направляйте ко мне», — сказал я. «Я знаю, как обращаться с масс-медиа, и наилучший способ в данном случае — попросту их игнорировать». «Но мы же должны сказать что-нибудь в его защиту», — возразил Добс. «Нет, мы не должны ничего говорить. Болтовня об уголовном деле подтверждает его существование. Если вы втягиваетесь в игру со СМИ, то не даете сплетни тихо угаснуть. Информация – это их воздух. Без нее они задохнутся. По мне, лучше пусть задохнутся. Или во всяком случае подождите, пока совсем уже нельзя будет их избегать. И если такое случится, только один человек будет говорить от имени Льюиса. И этот человек – я». Добс нехотя выразил согласие. Я нацелил указательный палец в сторону Рули. «Ни при каких обстоятельствах не разговаривайте с репортером, даже для того, чтобы отвергнуть обвинение в свой адрес. Если они попытаются вступить с вами в контакт, отсылайте их ко мне. Поняли?» «Я понял». «Отлично. Я решил, что для первого совещания достаточно, и поднялся. А сейчас, Льюис, я отвезу вас домой». Но Добс не собирался так скоро выпускать подопечного из своих когтей. «Вообще-то я приглашен на обед матерью Льюиса», — сказал он. «Я мог бы его отвезти, поскольку все равно туда еду». Я выразил лицом полное одобрение. Да, похоже, судебные адвокаты по уголовным делам никогда не удостаиваются приглашений на обед. «Отлично», — сказал я. «В таком случае мы там с вами встретимся. Я хочу, чтобы Анхель увидел жилище Льюиса, а Льюис передаст мне чек, о котором мы говорили». Если они решили, что я забыл о деньгах, то им предстояло еще многое обо мне узнать. Добс посмотрел на Рули и согласно кивнул, как бы давая санкцию. Затем улыбнулся мне. «Похоже на стоящий план. Тогда встретимся на месте». 15 минут спустя я сидел вместе с Левиным на заднем сиденье Линкольна. Мы следовали за серебристым Мерседесом, в котором ехали Добс и Рули. Я связался по телефону с Лорной. Единственное важное сообщение поступило от Лесли Фэр, прокурора по делу Глории Дейтон. Фэр приняла условия сделки. «Итак», — сказал Левин, когда я захлопнул телефон. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Я думаю, что на этом деле можно заработать кучу денег, и скоро мы получим первый взнос. Извини, что тащу тебя за собой. Не хотел, чтобы казалось, будто я еду туда исключительно за чеком». Левин, понимающе посмотрел, но ничего не сказал. Через некоторое время я продолжил. «Пока еще не знаю, что думать. Что бы ни произошло в той квартире, это произошло быстро. Ни изнасилования, ни ДНК. Для нас это шанс и надежда». «Все это немного напоминает мне дело Хесуса Менендеса. Только без ДНК. Ты его помнишь?» «Да, хотя лучше бы забыть». Я старался не думать о моих прежних клиентах, которые сидели в тюрьме без надежды на апелляцию или какое-то послабление. Все, что ждало их впереди, много томительных лет, которые тянутся и тянутся. Всякий раз я делаю все, что в моих силах, но порой и сделать ничего нельзя. Дело Хесуса Менендеса относилось как раз к таким. «Как у тебя сейчас со временем?» – спросил я, возвращаясь к действительности. «У меня есть несколько других дел, но я могу их отложить». «Над нашим делом тебе придется работать по вечерам. Надо, чтобы ты походил по барам. Я хочу знать все о нашем парне и о той девице. Пока дело выглядит просто. Мы опровергаем ее показания и громим всю обвинительную версию. Левин кивнул. Он сидел, держа на коленях свой атташе-кейс. «У тебя есть фотоаппарат?» «Всегда с собой». «Когда приедем к ним в дом, сфотографируй пару раз Рули. Я не хочу, чтобы ты показывал в барах снимок, сделанный в полицейском участке. Это придаст расспросам ненужный оттенок». «А ты можешь добыть фото женщины, где ее лицо не разбито?» «У меня есть с ее водительских прав, оно недавнее». «Отлично. Пусти в ход оба портрета. Если найдем свидетеля, который видел, как она вчера вечером подходила к Рули в Моргане, значит, попали в яблочко». «Именно с этого я и собирался начать. Дай мне неделю. Я появлюсь у тебя перед процедурой предъявления обвинения». Я кивнул. Несколько минут мы ехали молча, размышляя над этим странным уголовным делом. Мы двигались мимо фешенебельных жилищ Беверли-Хиллз, держа путь в соседний район, где нас ждали большие деньги. И знаешь, что еще я думаю? Оставляя в стороне деньги и все прочее, есть шанс, что он не врет. Его история настолько замысловатая, что может оказаться правдой. Левин тихонько присвистнул. «Думаешь, что тебе вдруг попался невиновный человек?» «Это был бы первый случай. Зная я об этом сегодня утром, назначил бы более высокий гонорар». «Наценку на невиновность. Если ты невиновен, должен платить больше, потому что защищать тебя гораздо труднее». «Сущая правда». Некоторое время я размышлял над возможностью невиновности клиента и таящихся здесь подводных камнях. «Знаешь, что говорил мой отец о невиновных клиентах?» «Я думал, твой отец умер, когда тебе было лет 6». 5 на самом деле. Меня даже не взяли на похороны». «И когда тебе было 5 лет, он беседовал с тобой о невиновных клиентах?» «Нет, я прочел об этом в книге спустя много лет после его смерти. Он говорил, что самый страшный для адвоката клиент – это клиент невиновный. Потому что если ты напортачишь, и он сядет в тюрьму, это оставит в твоей душе шрам на всю жизнь». «Он так выразился?» «Смысл такой». «Он сказал, что с невиновным клиентом нельзя играть в ничью. Никаких переговоров о судебной сделке. Никакой нейтральной зоны. На табло должны появиться буквы НВ. Невиновен. Никакого другого вердикта, кроме как невиновен». Левин задумчиво слушал. «Важно то, что мой старик был чертовски хорошим адвокатом, и он не любил иметь дело с невиновными клиентами. Я тоже не уверен, что мне это нравится».